Глава 44. Пип. Стоя в рубке за панелью управления, светящейся мягким светом, Пип вела Оанес по периметру острова демонов, в очередной раз обшаривая прожектором береговую линию в 70 метрах от судна. Когда Марти и остальные не вернулись вовремя, она забеспокоилась не сразу. «Опаздывают», — сказала она себе, — «как немного опоздали накануне». Она начала беспокоиться, когда прошел час. Когда прошло 2 часа, беспокойство переросло в тревогу. Когда прошло 3, она решила обойти остров, не зная, что еще можно сделать, но не в силах бездействовать. Это был уже 7-й круг, и она почти потеряла надежду их обнаружить. Где они? Случись что-то с Марти и доктором Монтеро во время погружения, Редика и Жаклин вернулись бы на Оанес. Вряд ли они сидят и ждут в пещере с наскальной живописью, про которую рассказывали. Они же понимают, если Марти и доктор Монтеро до сих пор не вернулись, то уже не вернутся. По крайней мере, не по воде. Возможно, они нашли место, где лавовая трубка выходит в океан. Допустим, погружение оказалось сложнее, чем они думали. У них закончился воздух, и назад они решили возвращаться не по трубке, а по суше. И заблудились в тропическом лесу. Именно на это надеялась Пип. Но куда тогда девались Редика и Жаклин? Пришли к тому же выводу, что и Пип, и отправились искать Марти и доктора, а потом заблудились сами. Или у жителей деревни вдруг пробудилась к ним вражда, и аборигены держат их против их воли. Если ты, Марти, сейчас пьешь с местными самогон на какой-нибудь оргии в джунглях, я никогда тебя не прощу. Вздрогнув от удивления, Пип с прищуром посмотрела через лобовое стекло рубки, потом прижала к глазам висевший на шее бинокль. Чуть раздвинула окуляры, навела резкость и увидела невероятное. На берегу неподвижно лежал русал. Пип побежала к мастерской на кормовой палубе. Под одной из скамеек лежали 2 черных жестких кейса. Она вытащила оба, отпихнула тот, что полегче, и открыла крышку второго. Достала оттуда автоматическую винтовку, плотно обложенную пенопластом, и магазин с патронами калибра 5,45 мм для подводной стрельбы. Перекинув оружие через плечо, она спустилась по трапу на гидравлическую погрузочную платформу, отсоединила пристегнутую к платформе надувную лодку, столкнула ее в воду и запрыгнула на борт. Лодка была оснащена подвесным мотором, но Пип решила, что скорость ей в данном случае ни к чему. Важнее остаться незамеченной, поэтому она взялась за весла. Добравшись до берега в сотни футов от русала, Оанес продолжал двигаться по инерции даже после того, как она заглушила двигатели. Она вытащила лодку на песок и босиком побежала к русалу. Более мерзкого и более прекрасного существа Пип в своей жизни не видел. Омытый серебристым лунным светом, этот человекоподобный гибрид вполне мог быть одним из чудовищ, каких подвергал вивисекции доктор Мора из романа Уэллса. Белая, как кость, шея и туловище были вымазаны яркой кровью. Глаза закрыты, видимо, существо отправилось на тот свет. Пип оглянулась на лодку. Надо бы подогнать ее поближе, чтобы перетащить в нее тело русала. А если эта тварь еще жива и уползет в океан, пока она будет волочить сюда лодку? Надо убедиться, что чудище мертво. Не хотелось бы убивать его самой. Даже если оно еще живо, осталось ему недолго, ведь оно истекает кровью. Если она позволит ему сбежать, никогда себе этого не простит. Ей никогда не простит этого Марти. Марти. Это его рук дело. Ведь он пошел охотиться на русалов, и вот один из них лежит раненый на берегу. На случайное совпадение не похоже. Так что, возможно, Марти все-таки цел и невредим. Поймал русала и ждет рассвета, чтобы переправить его на Оанес. И все будет хорошо. Пип подняла штурмовую винтовку, плотно уперла приклад в плечо. Ей приходилось несколько раз стрелять из этого оружия под водой, под присмотром Марти, по мелким костлявым рыбам вроде кефали и сельди. Но она никогда не стреляла из этой винтовки на суше и вспомнила слова Марти: патроны для стрельбы под водой и на суше разные. Но есть ли разница сейчас, какими пулями заряжен магазин, обычными или водными? Она не собирается по-снайперски стрелять с расстояния в 400 метров. Она будет стрелять в упор. Важно другое, куда именно стрелять. Разрушать мозг или другие важные органы русала, которые помогут науке разобраться в его биологии, не хочется. Может быть, дать очередь в горло? «Прошу меня извинить», — пробормотала Пип себе под нос, целясь из винтовки. Она уже собралась нажать на спусковой крючок, как в груди внезапно вспыхнула ледяная боль. Ошеломленная, она посмотрела на себя вниз и увидела. Между ее грудей торчит окровавленная колючка ската. Не чувствуя боли, сбитая с толку, она упала на колени. Холод в груди, кажется, сковал все тело, выморозил. Она не могла шевельнуться, конечности онемели, и, похоже, это было к лучшему. Потому что русал, запустивший копье ей в спину, уже скользил к ней по песку, разинув зубастый рот, а в его сверкающих черных глазах читались ненависть и страстное желание утолить голод.